Глава 13. 23 февраля. Александр. День. Заброшенной деревни. Метель стихла только на следующий день, к обеду. Все выспались, снова плотно поели, никуда не спешили, так как мы понимали, что такую погоду лучше переждать. Наконец, часов в 12 дня дежуривший Страйк радостно проорал на весь заброшенный склад, что пурга кончилась и можно идти на разведку или выдвигаться дальше. «Едем дальше или сначала осмотримся?» — спросил у нас Дэра. А у самого в глазах прям неподдельный интерес. Очень его и его людей заинтересовало это место. Но мы решили, что в этой экспедиции командир Апрель. Дэра строго выполнял это условие, поэтому и ждал от него разрешения на обход территории. «Но тебе же дико интересно, где мы?» — хихикнул Апрель. «Часа будет достаточно, чтобы осмотреться». «Спасибо», — поблагодарил Дэра и выскользнул из палатки. «Пацанов наших возьми!» — крикнул ему вслед Апрель и, повернувшись ко мне, спросил. «Пойдешь?» — кивая головой в сторону и намекая на осмотр местных достопримечательностей. «Не, наверняка очередная заброшенная деревня. Мы таких уже кучу видели. А вот свежим воздухом подышу с удовольствием». Быстро напялив на себя комбез, обувь и, подхватив автомат, вышел наружу. Одну из воротин ребята еле открыли. Вон Джесс с малышом лопатами весело откидывают снег, чтобы открыть и вторую воротину. Наши пацаны тоже все вывалили наружу, и вон цепочка следов от Дэра и тех, кто с ним ушел. А снегу-то намело, прям по пояс намело. Хорошо, тут уже небольшую площадку расчистили. А на улице хорошо, свежо, градусов 10-12 мороза. Мужики вон стоят, негромко переговариваются. Второй Н забрал лопату у Дже, и теперь он и малыш, как два маленьких бульдозера, откидывали в сторону кучу снега. «Мужики, мы тут нашли кое-что!» Спустя 10 минут раздался у нас в наушниках голос Дэра. «Что нашли?» — отжав тенгету, тут же спросил Апрель. «Одну из наших пропавших экспедиций!» — ошарашил он нас. Только Апрель снова отжал тенгету, чтобы ему что-то сказать, как откуда-то сбоку во все горло заорал Клёпа. «Справа звери!» И тут же раздалась длинная автоматная очередь. А за ней вой, вой, который мы уже все слышали, когда сидели в доме ночью. «Виланы!» — закричал еще кто-то. «Твою мать! Опять эти здоровенные твари!» Раз, хватаю автомат в руки и снимаю его с предохранителя. Два. Вон вижу, как за каким-то полуразрушенным сараем что-то мелькнуло. Три. Одна из этих тварюк перепрыгнула чудом уцелевший забор и кинулась на нас. И вот тут-то я охренел. «Дера назад! Быстро!» — крикнул в рацию Апрель. «Прикроем!» Недолго думая, как мы стояли, так и открыли по ней огонь. «Справа! Слева!» — разом заорали пацаны. В течение нескольких секунд огонь открыли все, кто был на улице. Это чудище, которое неслось на нас. А мне показалось, что прямо на меня. Мы нашпиговали свинцом в считанные секунды. Я видел, как пули рвут ее тело, как от нее отлетают клочки шерсти вместе с кровью и кусками мяса. Не добежав до нас каких-то 5 метров, она рухнула в снег. Кто-то из пацанов всадил ей очередь в голову, и в сугробе ярко брызнула кровью. Не мешкая, бежим по следам, куда ушли Дера с пацанами. Там тоже стреляют. Вон эти твари, так и мелькают за домами. Две или три мелькнули в доме без окон, туда летят гранаты. Взрывы практически слились в один. Остаток дома хорошо так тряхнуло, и из его окон вылетает красный снег. И снова вой, писк, стреляем во все стороны. «Пустой, пустой, прикройте!» — начинают кричать пацаны со всех сторон. Снова взрывы. Успеваю перезарядиться, пытаюсь поймать еще одну тварь, которая, как какая-то обезьяна, лихо скачет сначала по снегу, потом запрыгнула на крышу полуразвалившегося сарая, а с него перепрыгнула на крышу соседнего дома. Хрена себе попрыгунчик! Стреляю по ней, но не попадаю. Мои пули впиваются туда, где она только что была. И тут правая нога этого создания проваливается в крышу. Пару секунд, пока она орала и вытаскивала ногу из ловушки, нам хватило, чтобы грохнуть ее прямо там. Да еще и из пулемета кто-то добавил. Кто смотреть некогда, я снова перезаряжаюсь. «Живее, живее, мать вашу!» — кричит кто-то. Повернув голову, видел, как Дэра и с ним четверо пацанов пятясь задом идут по глубокому снегу и отстреливаются от этих тварей. А те, как саранча, прыгают и используют различные постройки в качестве укрытия. Вжик! Мимо нас одна за другой пролетели две реактивные гранаты. Кто-то начал палить из гранатометов. Гранаты врезались в стены домов и взрывались. Снова вой, крики этих животных. «Все целы!» — ору я на адреналине, меняя очередной магазин, когда Дэра с пацанами до нас добежали. «Все!» — тяжело дышит он. «Валим назад!» — это вон Слив орёт. И тут снова заорала одна из этих тварей, только мне показалось, что орёт она гораздо громче, чем остальные. И все те из них, которые пытались нас достать, резко развернулись и, сверкая пятками, исчезли среди построек. Мы, конечно, выпустили им вслед еще пару очередей, но их уже и след простыл. Крутимся во все стороны. Вокруг нас дома. Несколько из них дымятся, парочка горит. Вижу штук 10 этих мертвых животных. Снег в крови, стреляные гильзы. Мы даже сами не поняли, как встали в круг. «Ушли?» — спрашивает Дже. «Вроде да», — отвечает Дера. «Их позвали, и они свалили». «Кто позвал?» — не поняв, переспрашивает Котлета. «Вожак!» «Умный сволочи!» — шипит Слива. «Еще какие!» — ухмыльнулся Ума. «Но мы им не по зубам оказались». «Откуда их тут столько?» — спрашиваю я, насчитав 12 трупов. «И сколько-то их еще в домах наверняка есть?» «Лес рядом», — показывает рукой Ума. «Они там живут, а сюда на наш запах пришли». «Что вы там нашли?» — вспомнив, снова спрашиваю я. «Две наши машины», — сплюнув на землю, отвечает Дера. «Вон за тем домом. Всех, кто там были, порвали эти виланы. Видать, мужики тут на ночлег, как и мы, встали, но на них напали». «Что они в сарай-то не заехали, как и мы?» — удивленно спросил Слива. «Я-то откуда знаю? Может, ночью приехали, может, приехали и решили сначала смотреться. Может, пурга была. Кто ж теперь скажет, как дело было?» «Пошли посмотрим», — решительно говорю я и двигаюсь по следам вперед. «Да уж, за этим большим домом, который влепили РПГ, но он не загорелся, действительно стояли два кирпича. Только машины были уже наполовину занесены снегом, и на бортах отчетливо виднелись следы когтей. Прям как у нас ящеры в облаке оставляют», — добавил Слива. «Было видно, что машинам досталось очень сильно. Выбитые окна, вырванные двери, даже вон здоровые колеса эти, топ все порваны. И стоят они тут давно, и на дверях и бортах кое-где видны следы замерзшей крови. Одна машина стояла прямо около дома, вторая чуть дальше, и по ней было видно, что в ее задней части что-то взорвалось. Там вся задница разворочена, и стена дома была в пулевых отметинах, и у домов напротив стены тоже в пулевых. Пацаны во все стороны отстреливались», — негромко произнес маленький. «Только это им не особо помогло», — буркнул Ваня. «Скорее всего, на них точно ночью напали». «Пошли назад», — отдал команду Апрель. «Посмотрели и хватит, надо дальше двигать. Под этим снегом ничего не найдешь, в машины никому не лазить, просто уходим». Почти через час мы, свернув лагерь и собрав вещи, двинулись дальше. Уже когда выезжали из этой покинутой и промороженной насквозь деревни, в окно я увидел мелькнувших в лесу несколько этих животных. Теперь они тут хозяева, и нам повезло, что они напали на нас, когда было светло, и большая часть нашего небольшого отряда в этот момент была на улице. А вот если бы мы были внутри, и они этой толпой ввалились бы к нам в этот сарай. В общем, не будем о плохом. А Дэра молодец. Сидит вон на карте, отметки делает. Деревню-то отметил и внизу еще что-то подписал. Мы к ним не лезли. Пусть пацаны в себя придут. Наверняка среди этих погибших были их друзья и знакомые. Апрель правильно сделал, что увел нас оттуда. Нечего там смотреть. Там все погибли.